Глава 7. Кукольный мир Коломбины. 1976-1992 годы. Чечено-Ингушская республика. Затерянное село, которого нет на карте. Коломбина росла, не слыша голоса матери. Не только из-за своей глухоты, но и потому, что мать не пережила родов. Дед говорил, будто бы Коломбина знала, что никогда не услышит мамин голос, и потому закрылась от мира в своей болезни, оглохла и замолчала навсегда. — С нами, что ли, старыми, разговаривать ей? — ворчал дед, разглядывая младенческое круглое лицо. — Мы все тоже тут скоро немыми станем. Власть уже захватили, теперь за нас примутся, — продолжал он. «Выдумщик!» — фыркала бабушка. «К дитю-то невинному политику свою не приплетай!» «Сама увидишь!» — отвечал дед. Старики воспитывали девочку почти в одиночку, научились говорить на ее языке сами и научили изъясняться ее. Ручную азбуку и речевые жесты глухонемых Гельмана на пыльных полках сельской библиотеки откопала подружка бабушки, служительница этой самой библиотеки с каких-то незапамятных времен. Сан Саныч приезжал к дочери редко. Цирковая жизнь отобрала у Коломбины и папу. Цирк она возненавидела с тех пор, как начала ходить. Она быстро поняла, что подарки заменить отцовскую заботу не смогут. Сан Саныч, наоборот, думал, что дочка, как придет время, пойдет по его стопам. Он не знал, как еще показать ей чудеса сцены и манежа, не увозя из села. Дедушка с бабушкой были против цирка. Дедушка ворчал, что девочке нужно специальное образование, какой там цирк, другими вещами надо заниматься. Тогда Сан Саныч стал привозить ей кукол, дорогих, сделанных на заказ у лучших цирковых кукольных мастеров, кукол на шарнирах и кукол на нитях. Китайских коллекционных кукол и таких, названий которых сам не знал. Дочка принимала подарки, и пока отец гостил у них в селе, играла с ними, распластавшись на ковре в доме, если за окном белела зима, или прячась в высокой зеленой осоке за огородом, как только на чеченскую землю неосторожно ступало лето. Сан Саныч уезжал, и куклы оказывались брошены. Некоторым Коломбина разукрашивала лица, отчего они делались хмурыми и некрасивыми. Прозвище Коломбина привязалось к ней благодаря тем же куклам. Вскоре имя Катя, которым назвали ее в честь матери, дед с бабушкой, забылось даже среди соседей. Сама Коломбина обреченно наблюдала, как судьба все упорнее тащит ее за отцом в цирковую пучину, из которой, она знала, не выбраться. Сан Саныч за 15 лет ее жизни объездил пол России и большую часть мира, а потом написал дедушке, что осел в Саратове и в Чечню за дочерью приедет очень нескоро. «Тут и спецшкола найдется», — писал Сан Саныч. Дед читал письмо вслух, и бабушка, раскачиваясь в кресле, приговаривала: «Школа — это хорошо, это очень хорошо». Коломбина чувствовала, отец ее заберет. Заберет с собой на манеж, и жизнь там будет настолько отлична от сельской, что она потеряется в ней навсегда, и уже ни дед, ни бабушка, ни мальчик Амар, на которого она успела положить глаз, найти ее там не сумеют. Да и она сама не узнает себя в зеркале, если поедет, превратится в куклу и от прозвища Коломбина не избавится никогда. Коломбина делилась своими опасениями только с Амаром. Амар приехал в село неожиданно и совсем недавно, как раз когда в ближайшем от них городе пришли к власти сепаратисты. Жители села и слово-то такое слышали впервые. Они, напуганные этим страшным названием из радиопередач и делами людей, которых так называли, стали к чужакам относиться с подозрением. Амар был взрослым, совершеннолетним, он не знал прозвище Коломбины и называл ее Катей, а главное, из бесчисленного количества кукол, привезенных отцом, Коломбина не могла найти похожую на него. «Просто я не русский», — — говорил Омар на чистейшем русском, без малейшего акцента, разглядывал кукольную коллекцию Коломбины и улыбался ей. Коломбина не слышала главного, не могла услышать, зато видела улыбку Омара и готова была поверить каждому слову, которое возникло на его губах. Ей казалось, что ее немота и его разговорчивость придуманы природой специально для того, чтобы они встретились в сельском магазине, где она по поручению бабушки брала хлеб, а он покупал коньяк и сигареты из-под прилавка. «Вообще мне нельзя, но русские друзья просили», — смущенно объяснял Омар продавщице. Коломбина с той первой встречи ловила глазами каждое его слово, училась читать по губам. Она знала, что ничего сложного он ей не скажет. «Я бы хотела тебя слышать, а больше никого», — писала она на клочке салфетки и подкидывала на торпеду машины, пока ждала его на заправке. Яркие огни пригородной трассы едва касались окон. Ударялись в стекло, салон автомобиля был непроницаем. Темнота ютилась черными катышками на сиденьях и забивалась под передние кресла. Он катал ее на своей черной новенькой ладе, а она каждый раз оставляла ему новую записку. Он возил ее в горы и в город. Он показывал ей горное озеро и пруд, в котором они ловили рыбу и смотрели, как за лесом россыпью дикой клюквы оживает рассвет. С Омаром, который стоял за спиной и направлял ее руку, Коломбина впервые в жизни закинула в пруд удочку. Дед на рыбалку ее не брал. Рыбу с первого раза она не поймала, зато у Омара клюнуло сразу же, и он выдернул из волны на траву серебряный вихрь. Рыбка хлестала хвостом, пучила глаза, открывала и закрывала рот. «Смотри, Катьк!» — пробормотал он, забывая, что Коломбина не услышит его. «Странно, что Аллах их немыми сделал». Коломбина смотрела, как рыба бьется в траве, а потом вырвала у Омара удочку, схватила за крючок и стала освобождать рыбку, вытаскивая крюк из ее горла. Рыба, извиваясь, выскользнула в воду, крючок закачался на леске. Коломбина прижала к губам уколотый палец. «Моя ты хинана!» — рассмеялся Омар и стал отрывать от рубашки лоскут. Сноска. Хинана. В вайнахской мифологии — богиня воды. Выше пояса она женщина, ниже пояса — рыба. Лоскутом он перевязал Коломбине палец, царапина от крюка оказалась глубокой, и вскоре лоскут покраснел и вымок. А Омар все приговаривал — «Моя ты хинана». Так у Коломбины появилось еще одно прозвище, о котором знал только Омар. «Ты, Катька, не гуляла бы с ним». Дед сидел на ступеньках крыльца и утирал грязным рукавом рубахи мокрое от пота лицо. В артритной руке у него дрожала металлическая кружка, с которой капала вода. Пятна расплывались на ступеньках деревянного крыльца и бледнели, высыхая. Весна в нынешнем году выдалась сухой и скупой на дожди. Небо не делилось запасами воды ни с людьми, ни с землей. Дед с бабкой целыми днями пропадали на грядках или в саду, а вечером бабушка не выходила из красного угла. Чем ближе был сбор урожая, тем чаще она крестилась и что-то бормотала про високосный год. Дед молчал, но, читая газеты, все-таки цыкал языком, наступали тяжелые времена. Так считало все село. Старожилы вспоминали, что в каком-то, в каком именно вспомнить они никогда не могли, году революция уже была. Если будет еще раз, не страшно, только бы не война. «Ты бы не гуляла с ним», — строже заметил дед и сопроводил слова жестами, когда Коломбина прошла мимо, глядя на него в упор. «Не нашинский он, поматросит и бросит». Коломбина подошла к бочке и зачерпнула кружкой воду. Кружка была теплой, успела нагреться на солнце, а вода — ледяной. Коломбина пила и продолжала делать вид, что не успела увидеть дедушкину просьбу. Она то и дело бросала взгляд за калитку. На улице ее каждый вечер теперь поджидал черный автомобиль. Она запрыгивала в него, хлопала дверью так, что пугала соседских кур, и уезжала, надеясь, что однажды не вернется ни к деду с бабкой, не к отцу с его цирком. Она хотела бы ехать с Самаром на его ладе вечно, и чтобы шоссе не кончалось и не приходилось съезжать на сельскую трясучую пыльную грунтовку. «Думаешь, мне легко?» — спросил в ответной записке Амар, когда она стала жаловаться ему на дедушку. Коломбина эмоционально и быстро начала объяснять на пальцах, что случилось, но Амар, покачав головой, ее перебил. «Я не понимаю». Снова схватился за ручку и клочок бумаги. «Моя семья говорит, что мне с тобой ходить харам, стыдно», — прочла Коломбина, и больше Амару ни на что не жаловалась. К середине лета в село приехал Сан Саныч, встревоженный письмами деда, который о новых знакомствах внучки отзывался нелестно. Он привез новую куклу для дочери, и на этот раз кукла была ее точной копией. «Я не маленькая», — вот и все, что Коломбина сказала отцу про его подарок, и сбежала из-за обеденного стола при первой возможности. Сан Саныч бросился ее искать, но комната дочери оказалась безжизненной и пустой. С полок и вешалок на Сан Саныча обратились сотни мертвых кукольных лиц, разрисованных блеклыми детскими фломастерами. Коломбина вернулась домой только к вечеру. И Сан Саныч поставил перед дочерью пустой чемодан, а сверху положил одно из последних дедушкиных писем, в котором тот писал про Амара и его семью. «Ты можешь взять столько вещей, сколько поместится в этот чемодан», — сказал Сан Саныч и подтвердил свое решение на языке жестов. «А это», — он кивнул на письмо, — «причина твоего отъезда. Не маленькая же. Разберешься сама, почему так». Коломбина письмо читать не стала. На вокзал она отправилась с небольшой сумкой. В сумку поместились сменные вещи, зубная щетка и фотография, которую как-то сделал Амар на рыбалке. На снимке Коломбина стояла у кромки воды и сосредоточенно следила за поплавком. «Моя Хинана», — было написано с обратной стороны. До Саратова тряслись в поездах несколько дней, и Коломбина жалела, что не оставила Амару хотя бы приблизительный адрес, на который он мог бы прислать письмо до востребования. Уже в Саратове, спустя месяц жизни в каморке саратовского цирка, при котором Сан Саныч возобновил свои обязанности хранителя, Коломбина случайно получила весточку от Амара. Дед прислал письмо, и Сан Саныч, сжалившись, показал его дочери. В письме дед писал про обстановку в Чечне и мельком упоминал про Амара. Тот женился и ушел в армию. «Катькин жених-то другую нашел и пошел по нашим стрелять», — писал дед. Коломбину уже больше интересовало другое. Из дедушкиного письма она узнала, какие о свадьбе Амара в их селе ходили слухи. Люди говорили, что свадьбу гуляли 3 дня и 3 ночи, гостей было больше 500 человек, стреляли в воздух, а на свадебном платке невесты Амар приказал вышить золотую рыбу, хвост которой напоминал вагу марионетки.